Платон. Книга первая. В прятки с судьбой. Эпизод 1. Андроповы. Земля. Россия. Москва. Май 2356 года. Многих людей с давних времен волнует вопрос. В мире около 14 миллиардов людей, но почему всеми мировыми богатствами владеют лишь 6% населения? Потому что они знают, что нужно хотеть и как это нужно хотеть. Многие хотят владеть богатством, чтобы ни в чем не нуждаться и любой денежный вопрос был пустяком. Но когда человек богат с самого детства, то большой родительский кошелек становится немного в тяжесть. Что еще хотеть, когда есть все? Альпинист, покорив одну из самых высоких вершин, вскоре все равно спустится вниз, но он, так или иначе, останется покорителем этой вершины. Золотая клетка, которую родители называют домом, порядком может надоесть. Вечная опека и прочие тепличные условия – нестроительный материал для характера. Тем более мужской характер не сковать в таких условиях. В связи со столь неудобным раскладом обстоятельств юный представитель московской аристократии из загородного коттеджа перебрался в однокомнатную квартиру на Волгоградском проспекте. Звездное небо давно сменилось улыбчивым майским утром, полным света и свежести. Через форточку, оставленную на ночь открытой, дул приятный, холодящий кожу ветерок. На диване, стоявшем возле стены, под картиной художника-постмодерниста, почувствовалось шевеление. Через широкие окна в комнату проникало много света, заливающего ковер и стены. Из-под одеяла показалась рука, сразу потянувшаяся к коммуникатору, который, честно говоря, лежал не очень далеко от хозяина, но нашарить его рукой было задачей не самой простой. Рука прошлась по всей знакомой территории ковра возле дивана и обессиленно повисла. Вслед за рукой из-под одеяла высунулась голова с торчащими в разные стороны волосами. Голова посмотрела налево и вниз. Коммуникатор лежал совсем рядом. В сознании на какой-то миг вспыхнула небольшая обида от такого количества лишних стараний. Рука подняла коммуникатор и затащила его под одеяло. Пройдя путь под одеялом, экран коммуникатора высунулся прямо перед лицом хозяина. Без 27. Хозяин ловко перекинул свою электронику на кресло возле журнального столика и, резко дернув ногой, скинул с себя одеяло. С минуту, полежав на диване и начисто отделавшись от сладких поеживаний, он встал. Как только две ноги коснулись мягкого ковра на полу, дом начал оживать. Причем оживать он начал в прямом смысле этого слова. Из стены появился телевизор, включившись на нужном канале. На кухне заработала кофеварка, булькая кофе, в ванной начала бежать вода, весело журча и стекая по специальному желобу в душевой кабинке. Юноша еще до ужаса усталым и невыспавшимся взглядом посмотрел на экран телевизора. Ведущие утренней телепередачи выглядели на удивление бодро и незаспанно. Наверное, снимали передачу не утром, а еще вчера днем. Парень нашарил ногами тапки собаки. Мягчайшие пушистые тапки в виде собачат. Ноги так и просились залезть в них. Он в одних тапках и трусах прошел мимо телевизора и вышел из комнаты. Свернул в коридор и направился в ванную. В коридоре висело зеркало, и юноша остановился, чтобы оценить всю нелепость своего вида. Тапки собаки как никогда лучше подходили к красным трусам. Парень улыбнулся своему отражению и сделал в его сторону жест, похожий на выстрел из пальца. Внешний облик порадовал его, и он с прекрасным настроением направился в ванную. Юноша аккуратно взялся за дверную ручку и потянул ее на себя. В ванной уже горел свет, и вода бежала горячая. В душе вода всегда сначала бежит холодная, чтобы принять приятную температуру ей нужно пробежать около минуты. Аристократу, прожившему в загородном особняке полжизни, подобные причуды московского водопровода на Волгоградке первое время были в новинку. Потом он привык. В ванной над умывальником тоже висело зеркало, правда, не такое большое, как в коридоре, но в него хозяин квартиры смотрелся каждое утро, как по распорядку. Щетка, паста, рот, сплюнул, прополоскал. Юноша повторил ежедневную утреннюю процедуру и поднял голову навстречу своему отражению. В ответ ему улыбнулся белозубый парень лет 17-18. Спортивного телосложения с крайне редким именем Платон. Отец, убежденный аристократ, принял решение назвать своего сына в честь древнегреческого философа, ученика Сократа. В семье родословной Андроповых каждый третий имел какое-то вычурное имя. Когда Платон был еще ребенком, он часами мог смотреть на огромное генеалогическое дерево, сделанная из белого и черного камня с добавлением драгоценных металлов в кабинете отца. Всю территорию 5-метровой стены от стеллажа до стеллажа в круглой комнате занимало дерево. Сами стеллажи с книгами занимали лишь 1/3 комнаты. Имена в этом древе были самые разные. Многих из присутствующих на нем уже давно не было в живых, и их маленький Платон соответственно не знал. Но сложно было забыть прадеда Никандра и дядю Ираста, имевших столь выразительные имена, да и по сравнению с далекой родственницей, имевшей имя Ефракопсия, имя Платон было самым безобидным. Юноша прищурился своему отражению. В зеркале Платон был больше похож на гимнаста-акробата, чем на легкоатлета. Хотя почему только в зеркале? В настоящей жизни Платон был никак не меньше, чем спортсмен. Отец хотел, чтобы его сын умел постоять за себя и поэтому нанял для мальчика личного инструктора по рукопашному бою. Тогда Платону было лишь 5 лет и, за долгие годы тренер, которого звали Игорь Аркадьевич, сумел сделать из юноши, если не боевую машину, то уж точно не слабака. Самой выразительной частью лица у Платона был взгляд, немного брутальный, но в то же время загадочный и улыбчивый взгляд серо-зеленых глаз, проникающий прямо в душу. Как и положено аристократу, большую часть жизни Платон появлялся на людях в строгом костюме, сидевшим на нем как влитый, умел играть на фортепиано, фехтовать и знал все возможные нормы приличия, как на прогулке, так и за столом. Но в отличие от своих знакомых сверстников, родители которых тоже были отнюдь не бедны, Платон не старался пользоваться своим положением. Он не шиковал, покупая каждые выходные новые шмотки, не разъезжал на дорогом автомобиле с личным водителем, не учился в специальной школе для детей, у которых родители имели ежемесячный доход в виде чуть больше нескольких миллионов рублей. Самыми близкими друзьями Платона были пацаны с Волгоградского проспекта, с которыми юноша повидал уже столько, сколько не видел ни один из его знакомых аристократов. Платон еще несколько мгновений поглядел на свое отражение в зеркале и, поняв, что ему не мешало бы побриться, скинул тапки. Вода в душе была чудовищно приятной, от такого удовольствия он выдал что-то наподобие мурчания. Прямые упругие струи воды били Андропову прямо в грудь, отчего создавалось ощущение легкого зуда в месте попадания воды. Платон наперся спиной на стенку душевой кабинки и, в попытке перекричать шум воды, громко позвал «Радио». На какое-то мгновение показалось, что ничего не произошло, но где-то сверху послышалось легкое шипение. «Громкость на 30», — уточнил Платон и как бы между делом добавил, «Москва FM». Повинуясь приказу хозяина, радио в потолке нашарило в общем волновом разнообразии мира 24 века нужную волну. Из динамика тут же разнесся по ванной веселый и оживленный голос диктора. В Москве 6:50, во Владивостоке уже почти 2 часа дня, а это значит, что восточные школьники уже дома, в то время как наше подрастающее поколение просыпается в своих уютных кроватях. Температура воздуха за окном идеальная для утренней зарядки и для простых дыхательных упражнений на балконе. Тем, кто спешит на работу, советую поторопиться, потому что некоторые маршруты могут занять много времени. Все дело в том, что на отрезке пути между станциями метро Остоженка и площадь Ильича идут ремонтные работы. Поэтому мы берем велосипеды, ролики и прочий легкий транспорт и добираемся до школы работ по поверхности земли. А у нас рубрика «Привет». Звоним к нам на студию или отправляем смс с поздравлениями, признаниями и соответственно приветами. Звонко прозвучал голос диктора. Юноша простоял под бегущими с потолка струями воды еще несколько минут, а потом высунул голову из душевой кабинки в поисках халата или, на крайний случай, полотенца. Как по закону подлости, ни того ни другого на месте не оказалось. Хоть и жил Андропов отдельно от родителей и старался сам себя обслуживать, но в квартире определенно нужна была женская рука. Кстати, о девушках. С ними у Платона все было отлично. Его образ брутального мальчика-аристократа цеплял наивных малолеток, как червяк рыбу. Но ни одна из подружек не могла удержаться на своей должности больше недели. Все эти вычурные и ненастоящие девчонки-сверстницы быстро надоедали Андропову, и он мгновенно и без зазрения совести разрывал с ними отношения. По последующим ощущениям, роящимся в серой душе этого аристократичного подростка, можно было понять, насколько сильно та или иная девушка зацепила сердце Платона. Вот и получилось, что в связи с отсутствием женской руки, в доме творился бардак, и поэтому, не найдя ни халата, ни полотенца, юноша, натянув красные трусы, отправился в комнату за всем вышеперечисленным, оставляя на деревянном полу мокрые следы. В зале вовсю голосил телевизор. Он нес сплошную ахинею про глобальное потепление и про остальной всемирный хаос. Платон сел на край дивана и, вытирая голову полотенцем, одним глазом стал смотреть на экран. К летнему комплексу работ начало готовиться научное сообщество лагеря «Зеленый город». По сообщению Министерства образования, «Зеленый город» – это кузница молодых и талантливых кадров, способных на невероятные открытия и великие достижения. Одним из таких кадров является прославленный биолог Максим Гумилев. На его счету десятки открытий и выступлений на конференциях. Профессор Андреев дал интервью для утреннего выпуска новостей, проговорил диктор. На экране появилось бородатое лицо полного человека с очками-половинками на переносице. Платон встал с дивана и, протерев грудь, повесил полотенце сушиться на дверь. День обещал быть отличным. Сначала Андропов должен сходить в школу, затем съездить домой к семье, затем заглянуть к Верховцеву по вопросам свадьбы и прочие приятные хлопоты. Светящейся чистотой Андропов плюхнулся на еще не застеленный диван. Он вдохнул полной грудью и задумался, чем он отличается от какого-то Гумилева. Да по сути ведь ничем. Он всемирно известный биолог, потомок великих Гумилевых, а Платон, юноша напряг память. В голове всплыли неясные очертания людей и помещений. На сетчатке закрытых глаз проявлялся рисунок. Поздняя ночь, темный и глухой дворик освещают лишь два фонаря. Возле входа в подъезд дома стоит мужчина и нервно курит. Он выглядит по-домашнему. Халат, тапочки, очки для чтения. Что-то случилось с его ребенком, и он стоит и ждет машину скорой помощи, которую своевременно вызвала жена. На улице очень тепло и безветренно. Звезды яркими огоньками засыпали небо. Вон там, большая медведица, а чуть левее и выше, над самым домом, полярная звезда. Дальний свет фар автомобиля скорой помощи заставляет мужчину оторваться от ночного неба. Мужчина нервно откидывает окурок в мусорный бак и поправляет очки. Из остановившейся неподалеку машины очень быстро выбираются три человека в форме медицинских работников. «Пройдемте», – устало говорит мужчина и направляется в подъезд. Медики спешат за ним. В квартире медиков принимает мать ребенка. «Он здесь», – взволнованно произносит она и показывает рукой на комнату, в которой горит свет. Первым заходит тот, кто, по-видимому, был главным среди команды медиков. В комнате возле стены стоит кровать с маленьким мальчиком. Возле кровати стул, как видимо для врача. «Что с ним?» – спрашивает врач, глядя на ребенка. «У него бред», – отвечает мать и становится за спинкой стула. «Что говорит?» – непринужденно спрашивает врач. Мать, слегка задумавшись, отвечает. «Непонятно», – она всхлипывает. «С ним раньше такого не было». Врач, заметив, что мать ребенка очень нервничает, говорит своему помощнику: «Накапайте женщине валерьянки, ребенку стоп-адреналин». Через полчаса ребенка увозят на скорой. В больнице после недельного обследования ничего не могут найти. Никто не понимает, что происходит с мальчиком, но он сам прекрасно знает, что с ним. Его глаза видят не как у всех. Все, что видит мальчик, это числа. Десятки, нет, миллионы чисел. Все, что он видит и к чему прикасается, это число. Любое действие для него является лишь довольно сложным числовым выражением, которое может получить ответ. Платон первое время не понимал, почему, увидев яблоко, он сразу же видит и его размеры, выраженные числом, и его объем, и плотность, и еще сотни разных показаний. Бесполезное на первый взгляд свойство нашло применение на уроках математики. Умножение в уме любых чисел от двухзначных до шестизначных и далее не составляло труда. Андропов стал лучшим математиком Москвы, благодаря врожденной способности считать. Задачи Московской областной олимпиады по математике, невыполнимо сложные для остальных, Платону уже казались не более чем детскими загадками. Был ли Андропов гением? Безусловно. Внутренний компьютер мог с точностью до миллиардных сосчитать любой показатель. Полет мухи, температура тела, скорость химической реакции. Но этим не ограничивалось мозг, используя математические методы, сообщал Платону даже о таких вещах, как количество 50 копеечных монет в кармане прохожего, распознавая их по звону. Его мозг попросту превращался в радар, способный выразить абсолютно все с помощью чисел, уравнений, примеров и прочих подобных вещей, и в абсолютно точную систему анализа, способную сопоставить из миллиарда чисел единую картину мира. Вот и сейчас, видя на обоих рисунок, Платон знал, что его площадь 13,5 квадратных сантиметров. Необычайное желание быть таким же, как все остальные люди, которая подвигла Андропова переехать в отдельную квартиру, перейти в обычную школу и подружиться с простыми ребятами, не давала пользоваться гениальным разумом. Поэтому Платон для всех остальных был таким же парнем, как и миллионы других живущих в мире. Гениальный разум в рамках консерваторства. Многие знали, что юноша отменный математик, но никто кроме родителей не знал, что он видит, когда раскрывает задачник. Платон встал с дивана и начал искать глазами свою одежду. Разбросанная по всей комнате одежда создавала необычайно чувственный и близкий сердцу творческий беспорядок, который бесспорно можно было встретить в любой квартире, хозяином которой является молодой неженатый парень. Отыскав в домашнем хаосе брюки и рубашку, Андропов начал искать носки. У носков была удивительная способность исчезать. К всеобщему минусу носков добавлялось еще и то, что исчезали они не парами, а поодиночке. Видимо, верили только себе, и поэтому разбегались по одному. Один из носков прятался за креслом. Туда он отпрыгнул, когда Платон раздевался перед сном. Второй носок, видимо, очень хорошо замаскировался, потому что Андропов не смог его найти, и, конкретно отчаявшись, юноша залез в шкаф и извлек новую пару носков. Два желтых носка. Платон взял один из них и натянул на левую ногу. Желтые и синие носки с разными рисунками смотрелись весьма эксцентрично. Не заморачиваясь на своем немного придурковатом виде под ботинками, все равно никто не увидит, так он думал, брутальный аристократ отправился на кухню, чтобы абсолютно прогнать остатки сна при помощи ядерного кофе, который обычно варила его кофеварка. На кухне стоял терпкий и очень приятный для Платона запах свежесваренного напитка из зерен, выросших на высокогорных плантациях Колумбии. Обыкновенные три в одном аристократ не любил. Кофе – одно из тех немногих вещей, на которые Андропов тратил деньги, не думая показаться мажором или еще кем-нибудь. Черная консистенция сладко бурлила в кофеварке. Юноша, подставив под краник стакан, нажал на пуск, в стакан полилась густая жидкость. Он жадно втянул носом воздух и неизвестно кому сказал: обожаю кофе». Его слова слабым эхом отразились от стен в кухне. Андропов сел за кухонный стол и отпил немного напитка из чашки. Его взгляд случайно упал на часы. 7:30. В разуме сразу полыхнули несколько чисел и тут же пропали. Мозг складывал, умножал, делили, возводил в квадрат и так далее все числа, которые запечатлелись зрительным анализатором. Первое время голову Платона попросту раскалывали миллиарды чисел их суммы разностей. В последующее время юноша научился немного контролировать свою способность, и мозг стал более избирательным, ярко высвечивая лишь результат нужного Платону действия. Учился Андропов в обычной школе, расположенной недалеко от дома, но гениальные способности к математике не остались скрытыми от преподавателей, и поэтому на математику Андропов ходил в университет к 5 курсу. Пятикурсники сначала презрительно смотрели на 17-летнего парня, еще не закончившего школу, но вскоре, после первых двух пар, к Андропову потянулись толпы за помощью и за объяснением. Всем было крайне удивительно видеть, как паренек, не расписывая действия и не пользуясь калькулятором, считает десятитысячные числа. Среди старшекурсников Андропов быстро стал своим. Вот там ему и довелось познакомиться с будущими друзьями. За окном начиналось утро, свежее и ясное. Жил московский аристократ на 86 этаже, поэтому за окнами его квартиры частенько можно было увидеть какие-либо летательные аппараты. Тяжеловесные и наоборот легкие и миниатюрные, грузовые и спортивные, личные и общественные, они частенько бороздили синее небо за окном. Платон вновь прильнул губами к чашке и отхлебнул немного кофе. Горячий кофе приятно обожгло язык и небу. Юноша чувствовал, как по жилам быстро разбегается тепло, будто бы проникая в каждую клеточку тела и моментально активизируя ее. Андропов как пружинка соскочил со своего стула. К общей картине утреннего кофе нужно было добавить немного углеводов для радости, и поэтому он полез на верхнюю полку кухонного шкафа. Там, в закромах, были сладости, небольшая чашка с конфетами. Бывало, что Платон не успевал доесть все и покупал новые, сразу же высыпая их в чашку, старые же оставались на дне. Таким образом, на дне могли скапливаться конфеты, если не годичной давности, то уж точно сезонной. Сейчас же юноша вытянул из миски пару свежих кондитерских изделий и кинул их на стол. Конфеты были шоколадными, карамельки и прочие кондитерское фуфло Андропов на дух не переносил. Шелестя обертками и наслаждаясь сладким вкусом, юноша таки допил свое кофе. В последние майские дни 11-классникам было позволено не учиться. Последний школьный звонок для них уже отзвенел, впереди экзамены. Как ни странно, первым из государственных экзаменов была математика, которую наметили сразу после последнего звонка. Экзамен был сегодня и начинался ровно в 9, а это значило, что у Платона есть еще около часа, чтобы собраться и отправиться в школу. Холодильник на кухне Андропова имел очень полезное свойство. На нем можно было писать прямо по поверхности дверцы, но только специальным маркером, который всегда висел рядом. Платон любил оставлять на холодильнике всякие незамысловатые надписи. «Платоша, сегодня в 18:00 у тебя пара в универе, не опаздывай». Или: «Платон, я явственно заявляю тебе, что ухожу к родителям, когда вернусь, не знаю. Если ты придешь раньше, то не тормози. Ужин в холодильнике, нужно лишь достать и разогреть». Иногда складывалось такое чувство, что Андропов живет не один. Каждый, кто когда-либо видел эти странные каракули на холодильнике, погружался в глубокие размышления. И такие надписи — это полбеды. Бывало, что незадачливый математик расписывал на холодильнике уравнения или строил матрицы бисерным почерком. Матрицы получались неимоверно большими и покрывали холодильник с головы до пят, подобно древнеегипетским иероглифам. Платон взял маркер и аккуратно вывел несколько чисел. Математик имел свой, лично разработанный шифр, который понимал лишенный его личный эсинг, хотя иногда даже эсинг тормозил, пытаясь перевести написанное Платоном послание. Числа, написанные изогнутым почерком Андропова, тянулись через всю дверцу холодильника. Эта надпись означала поездку к Верховцеву, которую нужно было провернуть именно сегодня, и чем раньше, тем лучше. Юноша вернул маркер на место и, хорошенько, до хруста в костях, потянувшись, встал. Где-то в комнате, лежа на кресле, затрещал коммуникатор. Громкая музыка огласила маленькую квартирку математика, испугав юношу. Платон вздрогнул, услышав, как начал заливаться коммуникатор. На небольшом экране было написано: «Вероника Верховцева-Камаева, на проводе Смольный», — сказал Андропов, поднеся к уху коммуникатор. Обычно юноша пользовался беспроводной гарнитурой, но сейчас он почему-то слегка изменил своим принципам. «Ну, ты как всегда в своем репертуаре», — радостно произнесла девушка, и Платон явственно почувствовал, как она улыбнулась на том конце канала. Вероника до завтрашнего дня еще Камаева была невестой Верховцева. С ними обоими Андропов познакомился во время пары по высшей математике. Ребята были с исторического факультета и оба фанатели от археологии. Благодаря этим двум молодоженам Платон также познакомился и со всей их командой из 7 дополнительных археологов. Школьник Андропов прочно вошел в компанию простых студентов с Арбата. «Ну что, Платоша, ты придешь сегодня?» – задорно спросила Ника. Платон хмыкнул в трубку, сделав задумчивый вид. «У меня вообще-то через час экзамен». «Итоговый?» – удивилась девушка. «Ага», – подтвердил Платон и быстро добавил: «По математике». «Андропов, ты что, издеваешься?» – рассмеялась в трубку Ника. «Ты ведь лучший на потоке по этой математике». Девушка громко выдохнула, видимо, приходила в себя. «Как же быстро растут дети. Еще вчера со мной в одной аудитории сидел школьник Платон, а скоро будет сидеть студент Андропов», — произнесла Ника уже более спокойным голосом. «Ладно, опустим все эти сопли. Арарат хотел видеть тебя сегодня на своей квартире в 10. «Не опаздывай», — весело сказала она и чуть погодя прибавила: «Ты там следи за ним, а то завтра мне нужен живой и здоровый муж. Удачи на экзамене. Пока». В трубке послышались нервные гудки, будто это были звуки бензопилы. Платон сунул коммуникатор в карман брюк и стал глазами искать пиджак. Черный классический пиджак непринужденно висел на плечиках, изредка покачиваясь из стороны в сторону от ветра, дующего в форточку. Юноша надел пиджак и аккуратно отряхнул рукава. Настрой был то, что надо. Внизу во дворе ждал спортивный мотоцикл, подарок заботливого отца, решившего немного побаловать сына. Черного цвета, с кислотно-зелеными вставками аэрографии, на душе было тепло и солнечно. Такое ощущение бывает, когда ты на 100% в чем, то уверен. Андропов отключил в доме электронику и вышел в коридор к двери. Он наспех сунул ноги в начищенные ботинки, на глаза темные очки, и бодрым шагом Платон покинул квартиру. Клацанье ключа в замке было конечным аккордом. Дом замер в ожидании, когда хозяин вернется обратно. Эпизод 2. Свадьба Верховцева. Земля, Россия, Москва, май 2356 года. Душевное спокойствие не подвело Платона и в этот раз. Уверенность в первой тридцатке заданий уже могла помочь набрать больше половины баллов. Юноша наскоро написал ответы в планшет. Затруднения вызвали лишь последние задачи из четвертой части экзамена. Около 20 минут Андропов, усердно пыхтя и обливаясь потом, решал каждую задачу. Когда, уставший от столь бурной мозговой деятельности, он запросил допуск к серверу, чтобы скинуть на него свой бланк ответов, преподавательница быстро подошла к нему. Она осторожно положила свою ладонь на плечо юноши и напряженным от нескольких бессонных ночей голосом сдавленно произнесла: «Платон, ты во всем уверен?» В тишине аудитории ее шепот прозвучал неимоверно громко. Юноша кивнул. «У тебя есть еще 3 часа до конца», — сказала преподавательница, пытаясь одним глазом поглядывать на часы, висевшие на стене. «Татьяна Николаевна», — поднял Андропов свои металлического взгляда глаза, — «я во всем уверен, если я что-то не смог сделать сейчас, то и потом не смогу это сделать». Татьяна Николаевна улыбнулась. «Платон, начала она, я да и не только я, весь наш учительский коллектив рассчитывает на тебя. Ты должен набрать высокий балл». Преподавательница выдержала небольшую паузу, показавшуюся Андропову мозговым штурмом в ее голове. «Ты хорошо подумал». «Да», коротко, но емко ответил Платон. Татьяна Николаевна загадочно улыбнулась. Она вынула из кармана маленький пульт управления и надавила на зеленую кнопку, затем на кнопку с цифрой, означавшей номер стола. На электронной панели Андропова вспыхнула надпись «Сервер открыт для одноканального допуска». Прикосновение к ассоциативной зоне планшета, и работа Платона ушла на сервер Министерства образования. После экзамена Андропову следовало заехать домой к родителям. Они собирались уезжать в Испанию на отдых и предлагали сыну поехать тоже. Но закончивший школу сын наотрез отказался от поездки. Отец еще долго компостировал мозги Платона насчет личной ответственности за поступки и прочего пафоса, пока они вышли в березовую рощу для прогулки на лошадях. Лошадей Платон любил. С самого детства остались сюжеты общей семейной конной прогулки. Следующей контрольной точкой была поездка от родителей к Верховцеву. Гоночный мотоцикл Андропова превратил долгую и нудную многочасовую прогулку по городу в 10-минутную поездку. Следует сказать, что Арарат Верховцев жил в однокомнатной квартирке на юге Арбата. Это хитрый армянин, чья семья переехала из Анапы еще в прошлом столетии, был руководителем студенческой группы археологов, работающих при городском краеведческом музее. Хоть и были археологи группы «Феникс» лицензированы и действовали на вполне легальных правах, Арарат любил изредка приторговывать некоторыми самыми ценными и интересными находками. Именно во время одной из поездок «Феникса» Верховцев и познакомился со своей будущей красавицей женой Вероникой. В тот раз «Феникс» копали древнее скифское городище в Крыму, и прекрасная девушка-проводник, подобно Ивану Сусанину, по ошибке завела археологов глубоко в горы во время осмотрительной прогулки. После 3 страшных дней плутания в глубоких и до безумия прекрасных горных ущельях Крыма археологи вылезли в город злые, голодные и грязные, как черти, вывалившиеся в глине. Девушка-проводник же была такой же свежей, опрятной и красивой, как и в день ухода в горы. Весь секрет заключался в том, что главный группы, молодой Арарат, все 3 дня буквально носил на руках девушку, в которую влюбился безоглядно. По возвращении в Москву, оказалось, что проводник Вероника учится в университете в одном потоке с Верховцевым. Сказать, что когда он узнал эту великолепную новость, то он был счастлив, это значит не сказать ничего. Верховцев был буквально вне себя от радости. Он бегал по холлу университета и кричал что-то не вполне вразумительное. Помнится, тогда Андропов сидел на ступеньках главной лестницы и помогал второкурснице с задачами по физике, когда к нему подскочил Верховцев и объявил, что женится. Вот и сейчас Платон вспоминал этот случай, когда стучался в железную дверь квартиры своего лучшего друга. Завтра у него свадьба, лучший день в его жизни, после которого череда удивительных и интересных приключений закончится. Платон слишком явственно представил себе своего крючконосого товарища, сидящего в домашнем халате в гостиной напротив камина из холодного твердого серого камня, в котором, плюясь искрами, потрескивают приятно пахнущие кедровые поленья. Все мысли и представления юноши в один миг развеялись, когда дверь открыл паренек с изрядной щетиной на щеках в белой домашней майке и джинсах. «Ты уже тут?» — спросил он, глядя на Андропова через порог. Платон задумался. «Конечно, он уже тут, а то где же ему еще быть?» Арарат распахнул дверь шире, приглашая друга пройти в квартиру. Он сам выглядел очень напряженно. Видимо, нервы загнали бедный разум археолога в самый угол его широкой армянской души и теперь беспощадно пытали. Платон скинул ботинки и первым делом направился на кухню, потому что великолепный запах чего-то невероятно вкусного подцепил математика за ноздри и повлек к себе. Верховцев, как и любой уважающий себя армянин, великолепно готовил и постоянно пытался сварить что-то свое, национальное. Платон же, безупречно приготавливающий лишь генно-модифицированную лапшу из пакетиков, никогда не отказывался от стряпни лучшего друга и всегда с удовольствием уплетал и рис, и макароны, и еще что-нибудь, что юноша не мог назвать. Вот и сейчас с кухни веяло чем-то не вполне вразумительным, но обалденно вкусным. Платон завернул в комнатку с кафелем на стенах и посмотрел на плиту. В маленькой кастрюльке Арарата булькала какая-то густая, похожая на плавленый сыр, субстанция. Андропов аккуратно подцепил немного этого варева вилкой и отправил в рот. То, что он попробовал, не было ни на что похожим. Приятный и в то же время терпкий вкус сыра переплетался с ароматом орехов и еще парой-тройкой каких-то непонятных вещей. Кубики картофеля и кусочки мяса, бездумно плавающие в этой субстанции, придавали блюду аппетитность, поэтому Платон быстро наложил себе в небольшую тарелку немного еды и отправился к Арарату в гостиную. Друг сидел за компьютером и занимался массовой рассылкой приглашений на свой мальчишник. «Слушай, начал, было, Платон, усаживаясь на диван с полной тарелкой, ничего, что я у тебя немножко поем?» – спросил он. «Нормально все, для тебя готовил», – отозвался Арарат, не отрываясь от экрана компьютера. Андропов частенько вел себя по-хозяйски в доме друга. Он мог запросто, не спрашивая, залезть в холодильник и достать то, что хочется, и Арарат не говорил ни слова, потому что сам был таким же. Платон сел на диван и взмахом руки включил телевизор. «Ну как сдал?» – поинтересовался Верховцев, щелкая по клавише массовой рассылки. Платон, молча, доживал попавшийся ему довольно крупный и твердый кусок картофеля и ответил: «Хорошо, только третью задачу не сделал». Арарат развернулся к нему на стуле, в этот момент его взгляд выражал крайнее непонимание происходящего. «Да ладно, что ты, я же пошутил, ну и шутки у тебя». Верховцев вновь вернулся к монитору и продолжил набирать незамысловатый текст с десятком точек и запятых. Когда Платон опустошил уже вторую тарелку с варевом Верховцева, в квартире раздался звонок, подвигнувший воображение юноши немного поработать. «Сиди здесь», — сказал Арарат, которому тоже было крайне интересно, и поспешил к двери. Через секунду в коридоре уже раздался знакомый голос и затянулся разговор. Обратно в комнату первым зашел хозяин квартиры, сразу за ним один из археологов, Павел Левадный, которого друзья называли просто Че Гевара, потому что похож он был на революционера позапрошлого века. Одежда вечно в зеленых тонах, всюду, на рюкзаке, на джинсах, на одежде, красные звезды. Че Гевара прошел по комнате и плюхнулся на диван рядом с Платоном. «Привет, Плутон», — улыбаясь, бросил он и протянул руку. Андропов с удовольствием ее пожал. Все друзья и знакомые иногда называли Платона Плутоном, думая, что это должно его злить, но за несколько лет эта кличка слегка устоялась, и поэтому Андропов уже не обижался. «Привет», — ответил юноша. «Слышал, что ты сегодня экзамен по математике сдавал?» Андропов слегка кивнул. «Ну и как, сложно было?» «Да нет», — ответил Платон, — «не очень». Че Гевара повернулся к Арарату. «А ты как, друг?» — спросил он. Арарат повернул к Че Геваре свое немного измученное лицо. Этого оказалось достаточно для того, чтобы все поняли. «Слушай, у тебя с кухни чем-то вкусным пахнет, я пойду немного пожую», — произнес наглый революционер и отправился на кухню. Было слышно, как он там шумит, вынимая из посудомоечной машины тарелки и позвякивая ложками. «Арарат!» – прокричал революционер с кухни. «Это что вообще? Я раньше такого не ел!» «Секрет!» – откликнулся будущий муж. Он посмотрел на Платона и искренне произнес: «Мне страшно!» «Хорошо, я прямо сейчас пойду и дезактивирую эту всепожирающую машину», – сказал Платон и отложил тарелку в сторону. «Да я не про Че Гевару», – махнул рукой Верховцев. Андропов сделал лицо немного удивленным и в то же время кардинально сосредоточенным. «Вот тебе еще до свадьбы далеко, а у меня она уже завтра», – пожаловался Арарат. Тут в комнату ввалился Че Гевара с полной тарелкой еды. «О чем толкуете, парни?» – спросил он и сел на диван между друзьями. Андропов почесал затылок. «А вдруг я ошибся, и мы с Вероникой не созданы друг для друга?» – нервно спросил Арарат. Че Гевара тут же расползся в улыбке. «Теперь понятно, что гложет нашего расхитителя гробниц. Он у нас стал думать, что, Вдруг в мире есть кто-то лучше, чем его нынешняя Лара Крофт, продекламировал революционер и сунул в рот ложку. Платону эта ситуация тоже показалась забавной, хотя, по-видимому, Арарат не очень был настроен смеяться, он был серьезен, как никогда. Юноша одобрительно хлопнул друга по плечу. «Да, успокойся ты, лучше Вероники ты все равно никого не найдешь, она же у тебя идеал». «Ты так думаешь», — произнес Верховцев. «Да ты так думаешь», — передразнил его жующий Че Гевара, за что тут же получил подзатыльник. Друзья рассмеялись. «Ну, ладно, Платон, если ты думаешь, что все нормально, значит все и впрямь нормально», — доверчиво сказал Арарат и повернулся к компьютеру. В дальнейшие 2 часа квартира молодого археолога набилась под завязку друзьями и знакомыми. Все приглашенные пришли без исключений. Намеревалось что-то непонятное и очень пугающее. Как сказал однажды Верховцев, его желанием был мальчишник на теплоходе. Вот и наступил момент этого последнего холостяцкого праздника души, праздника, за который никто не отругает и не побьет, праздника, после которого начисто отпадет всякое желание дурачиться, и придет серьезность и рассудительность. По крайней мере, так думал Платон. Он начал высматривать своего пока еще не женатого друга в толпе знакомых. Верховцев и его обезбашенные друзья в один миг разбомбили всю квартиру. Во время подборки наряда для Арарата был вытряхнут из шкафа весь гардероб археолога. Все парни дружно смеялись, когда кто-нибудь остроумно предлагал хозяину квартиры надеть что-то абсолютно не сочетающееся с общим образом, придуманным остальными. Под дружный хохот и веселый гомон Верховцев все-таки оделся, и его громогласная «А ну-ка все вон из моей квартиры, мне еще жить здесь» грянула над головами друзей. Огромная толпа, оставившая в ставке Верховцева погром, как будто после урагана, вывалила на улицу. Хозяин решил ничего не убирать и вышел последним. Перед ним квартиру покинул Платон. Он, опершись на перила, остановился на лестничной клетке, чтобы подождать друга. Верховцев повернул, неприятно лязгнувший в замке ключ, и направился вниз по лестнице. Юноша за ним. «Ну что, дорогие мои друзья, мы едем в Орлово», — спросил Че Гевара, как только Верховцев вышел из подъезда своей многоэтажки. Толпа отозвалась одобрительным гомоном. Андропов прекрасно знал, где находится село Орлово. В этом селе есть замечательная пристань, от которой каждый вечер отходит крупный круизный катер. На этом катере, видимо, и хотел провести свой мальчишник будущий муж. «Я тогда сразу туда отправлюсь», — сказал Арарату Платон, быстрым шагом приближаясь к спортивному мотоциклу. Верховцев кротко кивнул в ответ. Математик перекинул одну ногу через мотоцикл и уселся поудобнее. Шлем на голову, короткий писк активации бортового компьютера, и на поляризованное забрало вышла картинка с полными данными об окружающих предметах. Сканирование номерного жетона инициализирующим датчиком, и мотоцикл зарычал, как дикий зверь. Платон слегка оттолкнулся ногой от асфальта стоянки, чтобы прийти в положение равновесия, и мотоцикл рванул вперед. Из-под колес, покрытых резиной с добавлением температурных протекторов, выбился дым. Андропов вырулил со стоянки, встраиваясь в плотный поток автомобилей на трассе. Спортивный мотоцикл очень плавно, подобно змее, обгонял автомобили один за другим, каким-то чудом не задевая их. На внутреннем экране шлема отражалось все, что видела бортовая камера. Встроенный в мотоцикл датчик связи с эсинком помогал бортовому компьютеру распознавать марки автомобилей, их текущую скорость и прочие нюансы. В то же время эсинк следил за дорогой, выделяя разграниченными полями ухабы и выбоины на забрале шлема. Спустя 10 минут безумной гонки с ветром, дующим в спину Платону, московские высотки стали проскакивать все реже и реже, на смену им стали появляться двух, трех- и одноэтажные коттеджи и двухэтажные блочные дома. Андропов обогнал по встречной полосе длинную фуру на магнитной подвеске, клейменную знаком корпорации «Андромеда», которая занималась космическими разработками. Половина всех инноваций, привнесенных в русский и китайский космический флот, была именно из «Андромеды», поэтому юный математик задумался над содержимым 30-метрового прицепа фуры. Масса прицепа составляла 56-47 тонны, что могло означать лишь одно: фура перевозит составные детали для маршевых или маневровых дюз корветов типа «Скорпион» и «Шершень». Юноша вдруг заметил, что массу прицепа и его длину он вновь рассчитал без помощи компьютера. Эта мысль будто бы включила в голове какое-то дополнительное питание. Андропов отключил компьютер в шлеме и поднял забрало. Его собственный мозг работал ничуть не хуже. На огромной скорости сотни чисел сливались в одно пятно. Ярко выбилась цифра 7. Это было количество ячеек на облигателе заднего колеса синего спорткара, о которых подумал Платон. Через 839 метров его ожидала выбоина на дороге, которую лучше объехать, тем более, что до ближайшего встречного автомобиля чуть больше километра. Глаза видели не то, что должен видеть нормальный человек. Они видели десятки формул, приводящих к тому или иному решению. Мысль объехать быстро приближающуюся выбоину выстроилась в выражении с идеальным стечением нескольких факторов и, повинуясь компьютеру в голове, спортивный мотоцикл аристократа сделал единственный точный маневр. Выбоина осталась позади. Почему власти не отремонтируют этот участок дороги? От этой мысли компьютер в голове подернул изображение на сетчатке глаза легкой рябью. Следующий расчет сообщил Андропову, что через 2 километра будет резкий поворот, уходящий вниз по склону, поэтому Платон слегка притормозил свой байк, чтобы не пролететь нужный поворот. Как и ожидалось, мотоцикл идеально вошел в него и на бешеной скорости полетел вниз к селу Орлова. Затормозить у юноши получилось лишь возле самой пристани, где, уже, мерно покачиваясь на легких волнах, стоял катерок для прогулок по реке. Оставалось лишь дождаться остальных, чтобы уйти в отрыв. Платон разлепил наглухо сомкнутые глаза. Светящийся на стене циферблат часов показал нехорошую цифру 0537. Андропов не сразу понял, что цифровые часы показывают половину шестого и, по-видимому, утро. Взгляд юноши быстро пробежался по комнате, в которой он проснулся. Уже довольно светлые силуэты мебели вырисовывали картину помещения. Память упорно не хотела показывать своему хозяину все, что произошло вечером и ночью. Видимо, мальчишник удался на славу. На диване, на котором Платону довелось коротать ночь, помимо самого Платона спал еще кто-то, с головой укрывшись одеялом. Андропов аккуратно приподнял край одеяла и увидел свернувшуюся калачиком девушку. Как ее зовут, он категорически не мог вспомнить. То ли Катя, то ли Марина. И это глухое непонимание или же, как любил говорить отец, попытки достучаться до своего сознания, слегка пугали юношу и будоражили разум. Аристократ, как он всегда делал в подобных моментах, начал искать свою одежду и, судя по тому, что джинсы и рубашка лежали в разных концах комнаты, когда он раздевался перед сном, задумываться над аккуратным складыванием одежды, не было ни времени, ни шанса. Пока то ли Катя, то ли Марина сладко спала и видела уже не первый сон, он, осторожно перекинув через нее ногу, сполз с дивана на пол и потянулся к джинсам. В джинсах что-то неприятно звякнуло, и на пол вывалились ключи от дома с номерным жетоном на брелке. Сожительница Андропова на предсвадебную ночь Верховцева зашевелилась на диване. По-видимому, звон ключей и сопение юноши разбудили ее, и теперь она смотрела заспанными глазами на математика. Девушка села на диване, закутавшись в одеяло, как в банное полотенце. «Уже уходишь?» – поинтересовалась она. Платон застегнул джинсы и ремень. «Да», — ответил он, — «у моего друга свадьба через 5 часов, надо домой добраться». «Мммм», — протянула девушка, — «может, ты кофе будешь или чай?» Математик поднял с пола рубашку и, застегивая пуговицы, сказал: «Я, пожалуй, дома попью». Девушка, придерживая одеяло, встала и подошла к нему. «Дверь закрывается на 2 оборота», — сказала она и поцеловала математика. «Кстати, как тебе зовут-то хоть?» Юноша слегка задумался и легко сказал: «Максим, Максим Верховцев». Девушка посмотрела на Платона в темноте и, отвернувшись, сказала: «Пока». Андропов будто бы только и ждал этого слова, являющегося своеобразным сигналом или командой к действию. Он быстро вышел в коридор, натянул кроссовки и вышел из квартиры. Подходя к двойным дверям лифта в подъезде, он услышал, как за спиной, сделав 2 оборота, щелкнул замок. Лифт открылся сразу же после нажатия на сенсорную кнопку в стене. Платон вошел и прислонился к пластиковой стенке, палец скользнул по кнопке «один этаж», что-то щелкнуло, и юноша поехал вниз. Едя в лифте и испытывая небольшие для подобного явления перегрузки, он думал: обычного человека после такой ситуации, в какой только что побывал Платон, должна мучить совесть, он должен чувствовать себя никак не меньше, чем самым последним уродом. Платон же не чувствовал ничего, кроме голода и легкой усталости, ведь он же все-таки поспал у незнакомки. Это странное ощущение пугало математика, и он зажмурил глаза. «Ну и где мои угрызения совести за очередное разбитое сердце?» — спросил юноша, как видимо, у потолка. Потолок упорно молчал, мигая широким светящимся квадратом пластиковой панели. «Молчишь?» — убито спросил Андропов, Ну и молчи дальше. После этих слов двери лифта, с легким неприятным скрипом, разъехались в разные стороны. Платон выскочил из подъезда на улицу. Осмотревшись по сторонам, он понял, что находится где-то недалеко от Волгоградского проспекта. Полную уверенность дала табличка метрополитена. Станция Автозаводская. Закрытое метро ничем не могло помочь юноше, поэтому он, молча, добежал до остановки клипера и сел на скамью под крышей. Клиперы ночью курсировали по городу с довольно-таки большими перерывами, поэтому Андропов просидел на остановке около получаса, пока не увидел в небе мерцающий объект. Мощный бортовой прожектор клипера осветил остановку. Платон вышел навстречу летательному аппарату. Общественный транспорт приземлился в полуметре от платформы. Двери клипера раздвинулись, как в лифте, приглашая полуночника занять место в салоне. Через 10 минут юноша уже спал у себя дома. Платон, не раздеваясь, лишь скинул кроссовки и плюхнулся на диван. Усталость была превыше его возможностей. Неописуемые ощущения мягкости родной подушки поглотили Андропова. Юноша глубоко вдохнул запах своей наволочки и отключился. Глаза открылись совместно со звоном будильника. Точнее, звонил не будильник, а коммуникатор. Громкая, приводящая в чувство и поднимающая даже мертвецов из могилы, мелодия огласила небольшую квартирку. В голове было мутно, как в луже после переезда грузовиком, очертания комнаты плыли в глазах, все казалось будто в тумане. Платон дотянулся до брошенного на пол коммуникатора и выключил будильник. Только сейчас он заметил, что на диван улегся не раздевшись. На голове стоял ужасный бардак, юноше было страшно смотреться в зеркало. На часах почти 10 утра, это значит, что до свадьбы Верховцева осталось около часа. Платон медленно подошел к широкому окну и посмотрел на город. По сравнению со вчерашним солнечным и жизнерадостным днем сегодняшний день был хмурым и слегка отдавал хандрой. На небе были серо-белые облака, сквозь которые проглядывало тусклое солнце. Утренняя картина города заставила математика вспомнить вчерашний хаос и все, что с ним произошло. Если не считать того, что на катер ребята погрузились в куда большем составе, чем собирались, потому что по дороге к Орлову археологи вынудили Верховцева взять с собой девушек, не своих, Платон полчаса простоял у пристани, ожидая веселую толпу на машинах. Затем уже, будучи на катере, археологи из Феникса плюс ребята из университета начали слегка хулиганить. Вылилось это все в то, что под дружный хохот почти 40 человек изрядно подвыпившего Верховцева, как сказал Че Гевара по пиратским законам, выкинули за борт, но быстро опомнились и бросили жениху спасательный круг. Из-за борта слышалась отрывистая и довольно крепкая ругань на родном арарату языке. Около получаса катер буксировал Верховцева вверх по реке. Платон тоже времени зря не терял. За вечер он успел познакомиться с десятком девушек, с одной из которых решил провести остаток дня. К пристани в селе Орлово катер вернулся к половине третьего ночи. Мокрого как собаку Верховцева засунули в микроавтобус. Туда же набились еще 10 человек. Андропов на своем мотоцикле с девушкой за спиной отправился обратно в город. Больше он Рарата и всю прочую компанию не видел, потому что, оставив мотоцикл в своем дворе, девушка потащила математика гулять по ночной Москве. Гулянье, мягко говоря, закончилось в ее квартире. Все эти страшные воспоминания цветными картинками разрывали заспанный мозг Андропову. Платон указательными и средними пальцами обеих рук помассировал виски и вновь посмотрел на утреннюю Москву через окно. Живость, с которой внизу шевелились люди, придала юноше некоторую уверенность в сегодняшнем дне. Он отошел от окна и только сейчас заметил, что дом вновь привычно стал работать. Включился телевизор, на кухне кофеварка, даже вода вновь бежала в душе. Платон скинул с себя всю вчерашнюю одежду и в одних красных трусах прошествовал по холодному ламинату коридора в ванную. Через 20 минут аристократ Андропов из почетного рода Андроповых стоял возле зеркала в коридоре и аккуратно поправлял галстук. Сегодня он выглядел отменно. Белая рубашка и бежевого цвета костюм, с красным галстуком, дополняющим общий образ. На ногах же у математика, как обычно, были разные носки и светлые, в тон костюму, туфли. Аккуратно причесанные, свежие волосы мягко ложились, отбрасывая на лицо еле заметные тени. Андропов улыбнулся своему безупречному отражению в зеркале. Отражение сделало то же самое, подобно мальчику с рекламной обложки журнала. Оно приоткрыло рот в милой улыбке. Будь Андропов восхищенной девушкой, а не математиком 5-го курса Московского университета, то он точно бы упал к себе в объятия, но в связи с тем, что это было не так. Платон просто, молча, отправился на кухню. Одной утренней чашки кофе не хватило, поэтому юноша достал из холодильника палку копченой колбасы и отрезал изрядный кусок. Палка отправилась обратно, за разрисованную дверцу холодильника, а Платон пошел к двери, на ходу откусывая колбасу. Юноша взял с комода ключи, щелкнул выключателем на стене и вышел из квартиры. В подъезде висел терпкий запах сигаретного дыма. Это сосед слева вновь курил с утра на лестничной клетке. Два поворота ключом и замок щелкнул своими железными внутренностями, запирая квартиру Андропова наглухо, как банковский сейф. Спускаясь в лифте, юноша набрал Верховцева. Почему-то перед звонком у Платона возникло сомнение насчет свадьбы. Со вчерашнего вечера он Верховцева не видел, мало ли что с ним могло случиться, и свадьбу могли отменить. Но его догадки полностью уничтожил голос в трубке. «Ну что, Плутончик, ты уже едешь?» Без приветствия, бодрым и неузнаваемо звонким голосом спросил Рарат. «Еду», попытался также бодро и невозмутимо ответить Платон, но вышло у него это как-то поддельно, не по-настоящему. «Ты как вчера доехал дорогой?» – заботливо спросил Верховцев. «Мы тебя сначала потеряли, потом девчонке сказала, что ты с какой-то Катькой уехал». «Катька, вот значит, как ее звали?» «Ну да было вроде такое», делая вид, что не хочет вспоминать, начал оправдываться Платон. «Ну ладно», бодро остановил его Эрарат. «Что было, то было. Ты давай не тормози, приезжай скорей, а то уже выдвигаться скоро надо будет». В трубке послышались радостные голоса. «Ладно, давай, мы ждем тебя», успел только крикнуть радостный Верховцев, и линия оборвалась. Лифт остановился, и Платон, сунув в карман коммуникатор, вышел на площадку. Покидая подъезд и приближаясь к мотоциклу, математик сделал несколько важных выводов. Верховцев жив, это значит, что свадьба будет. Он бодр, весел и радостен, это значит, что свадьба точно будет. Он сказал, чтобы Андропов приезжал быстрее, значит, свадьбу уже никак не отменить и нужно торопиться. Байк Андропова стоял под окнами многоэтажки, поблескивая редкими солнечными лучами, пробившимися сквозь серость облаков и отразившихся от корпуса мотоцикла. Юноша привычно перекинул ногу через мотоцикл и похлопал себя по карманам в поисках номерного жетона. Жетон лежал во внутреннем кармане пиджака, его короткий писк, от сканирования датчиком, огласил утренний двор, и мотоцикл зарычал. Платон оттолкнулся от асфальта ногами и поддал газу. Упругая струя воздуха ударила в лицо, разметав волосы. Мотоцикл выехал на оживленную дорогу и, влившись в поток транспорта, понесся вперед, умело лавируя среди разномастных машин, от грузовых фургонов и домашних седанов, до гоночных болидов. Андропов в течение 15 минут добрался до места назначения. Вывернув нехилый вираж, он остановил свой мото возле группы людей, состоящей из человек 13. Во главе группы был Рарат, одетый с иголочки. Он больше походил на секретного агента, чем на жениха. Классический черный смокинг, галстук бабочка и блестящие итальянские туфли. «Привет, армянский Джеймс Бонд!» – радостно крикнул Платон, спрыгивая с мотоцикла. Джеймс Бонд в это время нервно поглядывал на часы, он протянул Андропову руку, тот с удовольствием пожал ее. К друзьям уже подоспел Че Гевара, которому строгий костюм явно не шел. Волосы, раскрашенные в невообразимые цвета, не очень гармонировали с пиджаком. Че Гевара буквально светился от счастья, даже несмотря на то, что женился вовсе не он. «Привет, Плутоний», протянул он и широко улыбнулся. «Привет, привет», коротко ответил Платон. Они обменялись рукопожатиями. За спиной зашумели собравшиеся. Кто-то говорил о свадьбе, кто-то разговаривал на отвлеченные темы, но яснее ясного математика все остальные присутствующие услышали. «Утро-то, какое хорошее, чистое, правда», поддержал счастливый Рарат и тут же добавил: «Судя по моим часам, нам уже пора ехать. По коням». Все стали рассаживаться по машинам, Платон, было, направился к своему мотоциклу, но Верховцев остановил его. «Со мной поедешь, а за байк не беспокойся, не стащит», сказал он ему, приглашая занять место в черном автомобиле. Юноша спорить не стал, он просто залез вслед за археологом. За рулем, как и ожидалось, сидел довольный собой Че Гевара. «Ты пустил его за руль?» улыбаясь, возмутился Платон. «Ну да», ответил Рарат. «Я просто недавно по телеку видел, что обезьяна клипером управляла, а сам подумал, если уж обезьяна умеет летать, то наш Че справится с автомобилем», — сказал он и расхохотался. Платон тоже искренне засмеялся и добавил: Хотя кто знает, сможет ли он на машине поездить. Вся компания, кроме Че Гевары, громко засмеялась. Арарт поднял вверх правую руку, в попытке прекратить смех. «Ладно, все поехали», — сказал он, и машина тронулась с места. Че Гевара пошаманил на компьютерной проекции, вышедшей на лобовое стекло, и в салоне зазвучала музыка. Проекция в тот же миг исчезла за ненадобностью. «Куда едем?» — спросил Че, подражая таксисту-грузину. Арарат с таким же наигранным армянским акцентом ответил. «К невесте домой». Автомобиль, по-свадебному размалеванный, понесся по дороге, волоча за собой хвост из десятка таких же машин. Свадебный кортеж направился к дому невесты Верховцева, ждущей вместе с подружками своего жениха. Платон, сидя в салоне автомобиля, обратился к юноше Верховцев. Платон быстро поднял голову, оторвав свой взгляд от панорамы за окном. «Знаешь, мне в последнее время все больше начинает казаться, что меня преследуют», — вдруг выдал будущий муж Вероники. У Платона непроизвольно вышло очень испуганное выражение лица. «Почему?» — вдогонку своему выражению спросил он. «Ну, вот смотри», — начал Верховцев. «Знаешь ведь Влада Сурянова?» Платон, молча, кивнул. Сурянова он и впрямь знал. Такой скрытный, таинственный, прям весь из себя. «Так вот, ты знаешь, мне показалось, будто он меня завербовать хочет». «Куда?» «Да я и сам толком не понял. Только он мне все время твердил про какую-то силу, которая должна перевернуть мир. Силу, которая пришла в мир и скоро завладеет всем. По мне так он спятил. Да только заметил я, что у него глаза разные. Один голубой такой насыщенный прям, а другой зеленый. Может, принимает парень что-нибудь? Может и принимает», — растерянно произнес Платон. «Кто его знает? А что он именно от тебя хотел? Куда вербовал?» «Да все с нами набивался в экспедицию. Говорит, мол, нужно ему там кое-что посмотреть. Да и помощь все хотел. По мне так, он наркоман и просто решил продать какую-нибудь находку, чтобы дозу получить». «Ну, я надеюсь, ты его не берешь с собой?» — уточнил Платон, глядя на Верховцева. «Платоша Тычева? Конечно, нет. Мне лишний псих в команде не нужен. Эта почетная должность уже занята». Арарат кивком указал на Че Гевару, беззаботно крутящего руль автомобиля. Платон широко улыбнулся и глянул в окно. «Знаешь, Платон, я так подумал, какое путешествие будет для нас с Никой обоюдно интересным». Выдержав небольшую паузу, то ли вопросительно, то ли утвердительно произнес Арарат. Андропов в ответ лишь развел руками. Он и понятия не имел, что может понравиться обоим Верховцевым. «Мы поедем в эту экспедицию, в которую я не взял Сурянова. Для нее это будет подарком, да и для всех остальных ребят из Феникса. Этот Сурянов, несмотря на свое сумасшествие, подкинул мне одну очень интересную идею. Он хотел, чтобы мы отправились на Урал. Я и сам давненько хотел туда отправиться, а сейчас и вовсе решил не отлагать надолго эту экспедицию», — радостно поделился своей идеей Арарат. «А что там, на Урале?» — спросил Платон, стыдясь своих скудных познаний в археологии. «Видишь ли, среди археологов ходит легенда, что еще в 6 веке, естественно, нашей эры, было племя славянское, которое дошло до самых гор Уральских и где-то на их севере и остановилось. Про это племя очень мало знают, да только поговаривали раньше, что исчезло оно полностью. Вот было племя и вдруг исчезло, как мая. Название племени никто не знает, ученые просто называют Урал. Во всех древних источниках говорилось о них лишь вскользь. Писали, что это племя только по ночам на охоту ходит и боги у них не такие, как у всех. В общем, интересности уйма. Вот и съездим мы с Никой в свадебное путешествие на Урал», — растягивая улыбку до ушей, объяснил Верховцев. «Только вот что там нужно было Сурянову, черт его знает. Не думай об этом сейчас. У тебя же сегодня свадьба», — поддержал друга Платон и вновь глянул в окно. За темной тонировкой стекол он увидел знакомый двор и вереницу подъездов. «Вот мы почти и приехали», — сказала юноша, ожидая, когда Че Гевара припаркует автомобиль более удобно. Весь остальной кортеж заехал следом и занял почти весь двор. Жених со своей свитой покинули автомобили и направились к подъезду, в котором живет невеста. Тут и началась неотъемлемая часть любой свадьбы – выкуп. Платон с интересом наблюдал, как подружки невесты, его знакомые однокурсницы, пытают Арарата, заставляя проходить его их безумные конкурсные испытания. Арарат же в свое время воспринимает все как должное и под громкий гул толпы, радостный смех и улюлюканье отжимается, пьет молоко, ломает кулаками доски и вообще проходит все, что ему предлагают подружки невесты, вырядившиеся в русские народные костюмы. И таким образом, Вся процессия прошла через 9 этажей испытания и добралась таки до квартиры невесты. В квартире, к слову, уже находилась остальная часть гостей, решившая не смотреть на муки Верховцева, родители молодоженов, несколько подружек невесты и, естественно, сама Вероника пока еще Камаева. При попытке протиснуться в квартиру, математика несколько раз прижимали к стене, чем он явно был не очень рад, но все-таки добравшись до гостиной Камаевых, где уже все было оформлено по-свадебному, вся процессия вдруг замерла. Платон, будучи не самым высоким из всех своих однокурсников, единственный из всей толпы подпрыгивал, чтобы увидеть, что там творится. Прыжки не привели ни к чему хорошему, поэтому юноша просто растолкал впереди стоящих людей локтями. Увидев то, что было в гостиной, у него открылся рот. В самом центре зала стояла невеста в белоснежном платье, идеально ложившемся на ее стройную фигуру. На голове невероятной красоты прическа с маленькими белыми цветочками, вплетенными прямо в волосы. Великолепный макияж и безупречная улыбка сражали наповал всех особей мужского пола, находящихся в гостиной. Платона прямо под ребро больно кольнула зависть. Такая прекрасная девушка досталась его другу, обычному университетскому археологу, который не имеет за душой ничего особенного, кроме своих глиняных черепушек. Так, видимо, думали и все остальные мужчины. Напряженную обстановку тут же развинтили подружки невесты, быстро растащив своих кавалеров. Платон подошел к Верховцеву и тихо на ухо шепнул ему: «Завидую, белой завистью». Верховцев повернул к математику голову и ответил: «Да я сам себе завидую». Два друга улыбнулись и прошли в комнату, а далее было множество приятных слов и надежд на счастье. Родители тоже не хато невесты, по очереди выдавали какие-нибудь замудренные тосты, и причем каждый следующий тост был лучше предыдущего. Всем раздали бокал и разлили шампанское, Платону уже налили какую-то жидкость, напоминающую по вкусу зеленый чай. Он был не одинок, такую же жидкость налили десятилетней сестре Вероники. После очередного тоста, сказанного уже Че Геварой, народ стал потихоньку выходить из квартиры и выбираться на улицу. Вероника с Араратом выскочили первые, за ними Платон с Че Геварой, а далее и все остальные. Дальше дорога лежала к дворцу бракосочетаний. Теперь в заглавной машине ехали молодожены, и Андропову пришлось ехать вместе с археологами из Феникса. Этих ребят он знал: Мутный, Роберта, Семен и Александр Сергеевич. Они были друзьями Верховцевой и Камаевой, и их присутствие на свадьбе было просто-напросто обязательным. Хоть Роберта и Мутный, в отличие от Семена и Александра Сергеевича, не очень любили все эти праздничные гуляния, но свадьбу лучшего друга, да еще и по совместительству руководителя их археологической группы, они пропустить попросту не могли. В машине стоял галдеж, у Роберта просто не закрывался рот. Археологи поговаривали, что попади ему на язык хоть капля спиртного, Роберта будет уже не остановить. Он будет говорить и говорить, пока совсем не упадет, выбившись из сил.